Дорогие друзья и радиослушатели, мир вам! Сегодня я продолжаю проповедь «Агар в пустыне». У Бога для Авраама был определенный план для его жизни, который основывался на полном послушании и вере в Бога. Авраам жаловался Богу на то, что у них нету наследника, и Бог сказал, что у Сары родится сын. Авраам и Сара были стары и в преклонных летах, и Сара была вообще бесплодной. Слушая это, Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарелась, иметь сие утешение?» И сказал Господь Аврааму: «Если что трудное для Господа, в назначенный срок я буду у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Бытие 18 глава. Смеялись не только Сара, но и Авраам. Взвешивая своим человеческим умом и своей логикой наличие фактов, для них было трудно, чтобы не смеяться из того, что им сказал Бог. Нам знакомо уже их решение, которое они сделали 12 лет тому назад, когда по совету Сары они решили иметь наследника от служанки Сариной Агары. И потому все эти домашние неурадицы вытекали из этого исправленного ними Божьего решения своим, что они отодвинули план Божий относительно их жизни. Божий план в их жизни для них не был вполне понятен ними. Они думали только о ребенке, которого они хотели иметь, а Бог думал о Спасителе, который должен прийти на эту землю по родословной линии от Исаака. Происходившем в водовороте их семейных событий для Авраама было нелегко задачей, чтобы определить свое настоящее положение, чего хочет от него Господь, и чтобы сохранить свой надлежащий духовный уровень и найти свое настоящее положение, которое было бы согласовано с волей Божией. И поэтому для Авраама нужно было понять духовную сторону происходивших событий и вытекающих из них последствий. Измаил не был сыном обетования, но сыном по плоти, то есть по человеческим расчетам и соображениям. Но прошло то время, когда Господь опять явился к Аврааму, чтобы напомнить ему о приближающемся сроке и сказать ему, что он не забыл о том, что обещал, и что у Сары родится сын. Измаилу в это время было 13 лет от роду. Аврааму было 99 лет, когда он совершил завет обрезания вместе с Измаилом и остальными домочадцами, в тот самый день, когда Господь сказал ему об этом. Бытие 17 глава, 20 по 27 стих. Для Авраама это было подтверждение заключенного с Богом завета. Для Измаила и остальных домочадцев это был лишь обряд, который они должны были выполнить в этой Авраамовой религии, которая требовала этого. И у Агары, и Измаила, и всех домочадцев и купленных рабов была такая Авраамовая религия, выполнение в форме обрядов, но они не имели личной веры в своих отношениях, которые были бы основаны на послушании и живой вере в Бога, как это было у Авраама. Спустя год после происходивших событий у 90-летней бесплодной Сары родился сын, которого они назвали Исааком. Бытие 21:5. Для мореплавателя весьма известны морские птицы из породы альбатросов. Называются они буревестниками. Для мореплавателей эти птицы являются предвестниками бури. Такой аллегорической бурей появилась в семье Авраама трещина, когда Агар, опьяненная от своего личного счастья, сознавая, что у нее скоро родится сын, который будет наследником Авраама, а она, Агар, станет полной хозяйкой в доме Авраама. И Агар стала насмехаться над своей госпожей и ставить ее ни во что. И Сара, убуреваемая ревностью и таким поведением своей служанки, начала преследовать ее, и Агар убежала и заблудилась. Но ради Авраама посланный Богом ангел Господень нашел ее, заблудившуюся в пустыне у источника воды на дороге к Суру. Сур был оборонительной фортификационной линией на западной стороне границы Египта у дельты реки Нила, которая защищала Египет от нашествия от кочующих номадов. Цитирую из истории израильских царей. «И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура». Конец цитирования. 1 Царств 15:7. Агар послушалась ангела, возвратилась и покорилась Саре. Возможно, Сара не позволила больше жить Агаре в шатре Авраама, а послала ее жить вместе со служанками. Поэтому я строптивой душе жила вместе с ней ее затаянная обида. И потом, когда у нее родился Измаил, этого недоброго чувства он научился от своей матери. Прошло еще 3 года, и 3-летнего мальчика Исаака отняли от груди, согласно существующему обычаю того времени. В честь этого события Авраам устроил большой пир, и Сара увидела, как 17-летний Исмаил высмеивал 3-летнего мальчика Исаака и грубо издевался над ним. И это было то, чего он научился от своей матери Агары. Поэтому Сара потребовала от Авраама, чтобы он изгнал их из дома, Агар и Измаила. И это были буревестники, которые посетили семью Авраама. Святый апостол Павел дает характеристическое толкование на это событие. Цитирую, «Ибо написано, Авраам имел 2 сынов, одного от рабы, а другого от свободной, но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это 2 завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агар, ибо Агар означает гору Синай, в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны». Галатам 4:21-31. Как видим, спасает верующих не закон Моисея, а кровь Иисуса Христа, умершего на Голгофском кресте, воскресшего 3-й день по Писанию. И знания Агары и Измаила из дома Авраамового были необыкновенным явлением даже по существующим в это время сумерийским или вавилонским законам. И Агар заблудилась в пустыне Сур на пути в Египет, и она сидела у дороги у источника воды. Это было ее бегство от притеснений от Сары. Там у источника воды она имела воду, но, очевидно, у нее не было пищи, и ей она могла лишь продлить агонию голодной смерти. Во втором случае, очевидно, она имела пищу, но не было воды, и они умирали от жажды. Но ведь Бог знал о том, что Он обещал Аврааму о его сыне Измаиле, как Он благословит его и произведет от него великий народ. И всезнающий и всевидящий Бог знал, в каком критическом положении находится Агар и Измаил. И он услышал вопль отрока и Агары, умирающих в пустыне от жажды. И он послал ангела, чтобы спасти их. В Священном Писании написано, «И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою. И она пошла и наполнила мех с водою и напоила отрока. И Бог был с отроком,